Глава 12. Усатый. Быстрым шагом я вышел из бального зала и сбежал по парадной лестнице. Лакей возле двери смотрел на меня с удивлением и хлопал глазами. «Где они?» «А? Рыжая девушка и офицер!» «Там вышли». На ходу, толкнув створку двери, я выскочил на улицу. В шагах в 20, чуть дальше по улице, стоял экипаж, а возле него Александра и военный. «Где?» — в голосе рыжей прозвучало удивление. «Здесь недалеко». Даже издалека было слышно, что офицер пьян. «Что-то вы не договариваете. Зачем Константину Платоновичу было уезжать?» «Вот сами спросите при встрече. Садитесь». «Нет, простите, я вам не верю. Это какая-то глупая шутка». «Это ты глупая», — офицер схватил рыжую за руку. «Садись». «Никуда я не поеду». Девушка попыталась вырваться, но усатый расхохотался. «Поедешь, никуда не денешься». «Я вам не какая-нибудь...» «Такая-такая. Весь вечер мне улыбалась, глазки строила. А теперь в кусты...» «Ничего я не строила!» «Лезь внутрь!» — рявкнул офицер. «А то как?» «Дам больно!» — закончил я, подходя к экипажу. Больше слов не требовалось, и я с размаху заехал ему в челюсть. Усатый хам полетел на землю, а рыжая охнула и прижалась ко мне. «Константин Платонович!» — Александра всхлипнула. «Он сказал, что вы меня зовете!» «А сам...» «Тихо, девочка, все закончилось». «Да я вас на тряпочки!» Пошатываясь, офицер вставал, хватаясь руками за экипаж. «Бегом к Марии Алексеевне», — скомандовал я рыжий. Она понятливо кивнула и бросилась к парадному входу. А я медленно развернулся к усатому. «Обью!» Пьяный дурак сумел подняться и кинулся на меня, занеся кулак для удара. «Ага, так я ему и дался». Сделав шажок в сторону, я пропустил его мимо себя и отвесил смачный пинок. «Что, не нравится? Погоди, я еще не начал с тобой рассчитываться». «Зараю!» Неугомонный какой дурак попался. Я вдарил ногой ему по голени, заставляя шлепнуться на землю. «Порву! Руками!» Офицер неожиданно резво вскочил. Глаза у него горели нехорошим огнем, а губы сжались в тонкую полосочку. Мгновение, и он призвал талант, накручивая вихри эфира для магической атаки. А навстречу ему, уже из меня, полез Анубис, оскалившись и желая подраться. Мне пришлось разочаровать их обоих. Такое зло взяло! Бал этот шумный, пьяный офицер, попытка украсть рыжую. Магия? И без нее справлюсь. Я сделал шаг и изо всей силы ударил его по лицу. Получи, сволочь! Честное слово, не ожидал. Усатый с криком отлетел на пару шагов, упал на спину и задрыгал руками-ногами, как огромный таракан. «Размажу!» Он опять вскочил, полный гнева и ярости. На этот раз на магию офицер надеяться не стал, а выхватил из ножен шпагу. Впрочем, талант его не оставил, прикрывая магическим щитом. «Как свинью! Заколю!» Выпад был резкий, хорошо заученный и смертоносный. Лежать бы мне с дыркой в животе, если б не Анубис. Он с рыком кинулся вперед, прямо у меня из груди, сомкнул призрачные зубы на клинке и с хрустом перекусил пополам, будто свежий французский багет. А следом бахнул выстрел. Огненная молния ударила в основание клинка, оставляя в руках офицера только рукоять с вычурной гардой. Мы с офицером повернулись на звук выстрела одновременно. К нам шел Орлов, с которым я познакомился на балу. Громобой в его руке дымился, а на лице сияла улыбка. «Сударь!» — Григорий смотрел на офицера так, что тому впору было спрятаться. «Я вас вызываю!» «Не имею чести вас знать!» — зло выплюнул офицер разбитыми губами. «Вы оскорбили честь гвардейского мундира недостойным поступком. Стреляться немедленно!» Мне показалось, что усатый испугался и даже отступил на шаг от Орлова. «Григорий, я не собирался отдавать свою добычу. Он оскорбил меня первым. Сначала застрелю его я». «Позвольте, вы мне должны, Константин, помните? Дуэль моя. Я вам, конечно, благодарен, Григорий, но не следует мешать дружеские чувства и долг чести. Мы так припирались минуту, чей долг выше, и решили бросить монетку, чтобы все было честно. Вот только офицер не разделил нашего энтузиазма. Пока мы не смотрели на него, усатый бросил обломок шпаги, прыгнул в экипаж и заорал дурным голосом: «Поехали! Гони, черт тебя дери!» Возница щелкнул кнутом, лошади рванули с места, и наш противник укатил в темноту. Мы переглянулись с Орловым и расхохотались. «Сбежал, зараза!» «Ничего, эту усатую рожу я запомнил. Где-нибудь встречу и обязательно расквитаюсь до конца». Уже не спеша я вернулся на бал. Орлов откланялся, попросив дать ему знать, случись еще раз подобная оказия. Александру я нашел возле Марии Алексеевны. Рыжая была хмурой и сосредоточенной. «Знаете, Константин Платонович, вы были правы. Все эти балы — пустое времяпрепровождение. В следующий раз не зовите меня, не поеду». Она так на меня зыркнула, будто я ее насильно заставил сюда прийти. Впрочем, уже через полчаса мы засобирались домой. Мария Алексеевна утомилась, у меня дел не осталось, а Диего никто не спрашивал. Попрощались с четой Дубасовых и направились к экипажам. На этот раз княгиня в свою карету забрала Таню и Диего с Александрой, а мы с Бобровым оказались во второй. «Петр, а чего тебя видно не было?» — поинтересовался я у Боброва. «Где ты прятался?» Он неопределенно пожал плечами. «Не то чтобы прятался. Так, старался не попадаться на глаза лишний раз». «Что-то случилось?» Бобров поморщился, будто у него начали болеть все зубы разом. «Кредиторы! Чтобы их приподняло да шлепнуло!» «В карты проиграл?» «Если бы...» Петр тяжело вздохнул. «Карточные долги мне Василий Федорович помог выкупить, земля ему пухом. Это другое». «Рассказывай». «Да нечего обсуждать», — он махнул рукой. «Был молодой, глупый, мне нужны были деньги. Я уж и забыл про эти векселя, а их продали одному...» По лицу Боброва пробежала тень. «Одному серьезному лицу». «Кому, Петр? Не размазывай». «Чагину. Он любит старые долги выбивать». «Знаю такого». Бобров глянул на меня с удивлением. «Да? Ну тогда понимаешь, чем мне это грозит. Придется ехать в Москву искать деньги». «И сколько ты должен?» «Много». «Петр, давай конкретно. Сколько?» 300 рублей. Он отвернулся и принялся молча смотреть в окно кареты. Редкие уличные фонари кидали на его лицо причудливые тени, отчего казалось, что рядом со мной сидит мертвец с пустыми глазницами. Глядя на Боброва, я откинулся на сиденье и прищурился, раскладывая в голове пасьянс. 300 рублей — далеко не мелочь. По меркам Мурома — треть годового дохода моего немаленького поместья. И в то же время не слишком большая сумма, если смотреть на перспективу. Мне Бобров крайне полезен в делах и будет нужен еще больше, если сбудется кое-что из моих задумок. А самое главное, он мой единственный друг, помогавший в меру возможностей с самого первого дня в России. Нет, нельзя бросать его в беде с долгами. Никак нельзя. И отпускать в Москву на поиски денег тоже. Новые долги — это рычаг давления, который могут применить неожиданные персонажи. Петр, у тебя много незакрытых обязательств? Кроме как приглядывать за Марией Алексеевной, есть еще дела? Бобров пожал плечами. «Да нет, в общем-то. Тогда переходи под мою руку». Он удивленно моргнул несколько раз. «Что?» Я подался вперед и протянул ему открытую ладонь. «Стань моим помощником. У меня, конечно, не род Голицыных, но перспективы есть. Ты видел мои дела, знаешь, чего ждать. А мне нужен человек, на которого можно положиться». «Да я и так всегда, ты же знаешь». «Нет, ты мне нужен целиком, без отвлечения на чужие дела». Закашлившись, Бобров покачал головой. «Костя, давай я сначала с долгами разберусь. Я их закрою». «Да ты что?» — он махнул рукой. «Выйдет, будто я к тебе иду ради денег». «Прекрати, Петр. Мы с тобой знаем. Ты помогал мне, начиная с Парижа. Не за деньги, а по дружбе. Ведь так? Вот и я помогу тебе как другу». Думал он недолго. Минута, и Бобров хлопнул ладонью о мою ладонь. «Согласен. Ты, Костя, симпатичней Голицыных и Шереметьевых вместе взятых. Буду твоим человеком». Мы скрепили договор рукопожатием. Глядя на улыбающегося Боброва, я думал, что все к этому и шло. Он давно уже прописался в Злобине и каждый раз уезжал с неудовольствием. Так что я просто закрепил существующее положение. С бала мы вернулись далеко за полночь. Впрочем, нескольких часов сна мне хватило с лихвой. Я встал с рассветом, умылся и спустился в столовую. Мажордом, гонявший слуг на утренней уборке, если и удивился моему появлению в такую рань, то не подал виду. Поклонился и срочно организовал для меня завтрак. Кофе, яичница, пара тостов, сыр. Просто и вкусно, как раз то, что нужно проснувшемуся организму. Только я сел за стол, как в столовую осторожно заглянула Таня. «Доброе утро, Константин Платонович». «Доброе». «Заходи», — махнул я рукой и показал на соседний стул. «Присаживайся». Девушка смутилась, но быстренько подбежала и села рядом. «Кофе?» Я налил чашечку и пододвинул Тане. «Константин Платонович, это я вам должна наливать?» «Ничего», — я улыбнулся. «После твоего дебюта на балу могу и я за тобой поухаживать». Орка потупилась, но взяла чашку и сделала глоток. «Расскажи, как тебе бал?» «Понравилось, Константин Платонович. Сударыни такие нарядные, судари ходят надутые, как гуси, комнаты такие красивые, люстра огроменная». Таня поставила чашку и показала руками. «Вот такая! И блестит, как бриллиант!» Пока она говорила, я пододвинул ей тарелку с тостами. Увлеченная рассказом, орка их съела под кофе. Да чего же она забавная, Танюшка! Немного наивная, но это дело наживное. Кстати, побывав в роли дворянки, хоть и бедной, она изменилась, стала увереннее в себе, раскованнее. Очень полезное упражнение вышло на мой вкус. А больше всего мне один барин не понравился. Таня наморщила нос. Такой с бакенбардами. Чагин? Ага, точно он. И чем он тебе не угодил? Страшный он, Константин Платоныч. Вроде любезный, улыбается, а как посмотрит, будто из ружья целится. И глаза холодные-холодные, как ледышки. Ты смотри, в самую суть заглянула Танька. Не ожидал от нее такой проницательности. Кто еще тебе не угодил? Ой, вы тоже скажете. Я крепостная, а не дворяне. Мне никак угождать не должны. Я не про то. Не понравился тебе еще кто-то? Ага, орка кивнула. Тот барин, к которому мы первым уходили. А он чем? Хитрый больно. Разговаривает ласково, а будто камень за пазухой держит. Интересная оценка Дубасова. Где-то так и есть, по ощущениям. Впрочем, с ним у меня общих дел, кроме реестра, не предвидится, надеюсь. Мы еще немного поболтали, доели мой завтрак и разошлись. Я разбудил Боброва, вручил ему деньги и отправил гасить долг, а сам пошел в сад за особняком. Хочешь, не хочешь, а упражнения с талантом надо делать каждый день. Диего мне для каждой тренировки не требовалось, тем более Анубис прохладно относился к испанке. Все время принюхивался к ней и порыкивал, когда она приближалась. Уж не знаю, чем она ему пришлась не по нраву. 2 часа я развлекался. То призывал талант, то заставлял прятаться. Отрабатывал бросок крохотного всполоха, поджигая щепку с расстояния 10 шагов. И вовсе не бесполезное занятие. Диего показало мне крутую штуку. Заходишь в комнату и разом бросаешь такие всполохи в 10 свечей. Выглядит потрясающе. И главное, практически незаметно для окружающих, что ты зажег их магией. Просто свечи вспыхивают, и все. Но пока я мог зажечь только 1, и то через раз. Чаще Анубис не мог отмерить нужное количество эфира, и щепка сгорала дотла. Вконец, намаявшись, я вернулся в особняк. Хотел подняться к себе, но тут услышал громкие голоса. В гостиной Марья Алексеевна ругалась с каким-то мужчиной. Можно было пройти мимо, но среди неразборчивых возгласов четко прозвучала фамилия Урусов, и я направился прямиком к спорщикам.